Глава 18. Я быстро осваивалась в новом доме. На завтра были доставлены все мои вещи, и Роланд помог мне их распаковать и разложить. К третьему дню я познакомилась с каждой комнатой в особняке. Мы немедленно начали обсуждать свадьбу. Роланд пригласил пастора, согласившегося обвенчать нас. А затем мы провели 3,5 часа в дороге от Сейджбурга до Денвера, где я собиралась купить свадебное платье. Я не хотела, чтобы он видел мой подвенечный наряд, поэтому Роланд решил в последний момент выбрать себе смокинг. Мерить платье мне понравилось, но я вдруг почувствовала себя такой одинокой. Хотелось разделить этот момент с мамой или даже с Шелли или с Кэллом. Но я ведь так и не сказала брату о Роланде. А если бы открыла свой секрет Шелли, она вряд ли бросила бы все, чтобы приехать сюда. Пожениться мы собирались в следующие выходные. Выходные наступили, не успела я и глазом моргнуть. Как и говорил Роланд, венчание получилось очень простым. Кроме нас присутствовал пастор, преподобный Тейлор, добрый пожилой афроамериканец с красноватой кожей и седеющими волосами. А еще Дилан и Едира. Вот уже 8 лет личный повод Роланда и по совместительству домработница. Очень приятная женщина. Она ни разу не заговорила первой. Мать Роланда участвовала в церемонии через FaceTime. Она почти не улыбалась, но у меня было чувство, что мне не стоит принимать такую сдержанность на свой счет. Первая жена сына умерла 3 года назад, а теперь он венчался с особой, с которой знаком 1,5 года. Видимо, она думала, что мы поторопились. Меня окружали малознакомые люди, но вечер все равно получился прекрасный. После долгого поцелуя и обоюдного «да» мы выпили шампанского под навесом беседки у костра. Мы наелись куриных крылышек на гриле, запеченных макарон и закусок, так что с учетом всех обстоятельств получилось очень романтично. Роланд разрешил нанять местного свадебного фотографа, чтобы запечатлеть особые моменты торжества. И как только все было сказано и сделано, и ночь перешла в день, мы поднялись в спальню, которую я теперь официально могла назвать нашей. И уже как муж и жена очень нежно любили друг друга. Но, несмотря на такой прекрасный праздник, мои мысли постоянно возвращались к одной маленькой детали. Старый павильон Мелани. Что там? И почему мне так хочется об этом узнать?